И тем не менее огромные медведи еще долго оставались страшными владыками Северной Америки, обожествляемыми индейцами. И на самом деле, подумайте только, каким надо обладать мужеством, чтобы с одним лишь каменным топором в руках или со стрелами с каменными наконечниками выходить против такого мощного и свирепого зверя. Пусть даже вшестером или ввосьмером, все равно страшно. Ведь медведи-гризли считали себя равными с людьми и при встрече не желали уступать им дорогу. Это пришлось испытать на себе и первым белым, появившимся на континенте. Со своими кремневыми ружьями, свинцовыми пулями и вечно сырым порохом они не слишком-то превосходили силами медведей и индейцев. Наоборот, тогда считалось, что индейцы способны одной стрелой пронзить самку бизона, да еще и спрятавшегося за ней теленка в придачу. Пока первая стрела звенит в воздухе, тетива уже спускает вторую, а отдельные стрелки ухитрялись выпустить подряд 8 стрел до того, как первая коснется земли. Первым белым, которому удалось увидеть своими глазами медведя-гризли и описать его, был некто Генри Келси. По-видимому, он был парнем что надо. 14-летним нищим мальчишкой он перебрался из Англии в Канаду и нанялся учеником в компанию Гудзонова «Залива» по продаже пушнины. Он быстро нашел общий язык с индейцами, и отношения у него с ними сложились лучше, чем с белыми. Вскоре он ушел с ними вместе в прерии и пропадал там 2 года, кочуя со стойбищами краснокожих. За это время он не только досконально ознакомился с канадскими прериями и бизонами, но, как он писал в 1691 году, видел медведей больше белых, но не белых, не черных, а серебристых, как наши английские кролики. 20 годами позже он стал британским управляющим компании Гудзонова залива. Еще 100 лет спустя в отдельных районах Америки бывало не совсем ясно, кто кого преследует, кто, собственно говоря, охотник, а кто дичь. Один капитан по фамилии Леви, курсировавший весной 1805 года по верхнему течению Миссури, сообщал потом, что ему и его спутникам все время приходилось спасаться от огромных медведей. Один подранок преследовал капитана несколько десятков метров, и только потому, что он был ранен и ослабел, у охотника оказалось время перезарядить свое ружье и еще 2 раза пальнуть в разъяренного зверя. А 2 днями позже один из спутников капитана с диким криком выбежал из леса на берег и успел еще в последнюю минуту прыгнуть в лодку. За ним гнался гризли. В другого такого медведя несколько дней спустя полили сразу 6 охотников одновременно. Несмотря на то, что 4 из них попали, медведь в бешенстве, широко разинув пасть, бросился на своих обидчиков. 2 дрогнули и кинулись к лодкам, но 4 других перезарядили ружья и снова выстрелили в раненого зверя. Но и им под конец пришлось побросать свои ружья и прыгнуть в воду. К такому способу не раз приходилось прибегать медвежатникам во время той знаменательной поездки.